Загадай желание. Нина выскочила из подъезда, чуть не сбив с ног пожилую соседку, и помчалась прочь со двора. Бабулька заругалась ей вслед, но Нина не слышала. Кровь гремела в ушах, перед глазами было темно, дыхания не хватало. Казалось, она сейчас потеряет сознание или вообще умрет, но сердце продолжало биться. Раз уж не умерла там, в квартире, то теперь придется жить, хоть и непонятно зачем. Случившееся было банальным, глупым, умещалось в одно предложение. Нина вернулась с работы домой пораньше и застала мужа с любовницей. Вошла и услышала характерные звуки, несущиеся из спальни. Скрип, сопение, сдавленные стоны. Можно было развернуться и уйти, сделать вид, что ничего не заметила, не поняла, что ее вообще здесь не было. Возвратиться в положенное время и продолжить жить, как жила. Но Нина не могла. Она была слишком потрясена. Сначала, чтобы поверить, потом, чтобы притвориться и спустить на тормозах. Жены и мужья, конечно, всегда последними узнают, но часто бывают намеки, признаки, которые не хочется замечать. Чужие запахи, поздние возвращения, частые командировки, особенно по выходным. Но в случае Нины замечать было нечего. Она ни сном, ни духом, не ревновала, не подозревала, доверяла полностью. И вот на тебе. Нина прошла по коридору и распахнула дверь спальни. Процесс был в самом разгаре. Участники действия настолько увлеклись, что не заметили появления третьего лишнего, не услышали, как открылась дверь, и только после крика Нины, чаячьего, раненого, обратили внимание на возникшую на пороге обманутую жену. Любимый муж, который, оказывается, умело скрывал свои похождения, обернулся. Его подруга взвизгнула, откатилась в сторону, натянула на себя одеяло. Нина сразу ее узнала. Это была Валерина коллега по работе. Нина видела ее на корпоративных снимках. Красивая даже сейчас, в более чем спорной, невыигрышной ситуации. Впрочем, это только в первый миг показалось, что положение у любовницы аховое. Немедленно выяснилось, что в куда более жалком положении находится жена. Нина, сквозь шок, горе, потрясение, ждала, что Валера сотрет с лица довольное выражение, упадет на колени, примется извиняться, мол, это не то, о чем ты подумала, она для меня ничего не значит, просто глупая ошибка. Однако вышло иначе. Валера сразу сделался хладнокровным и уверенным. Не выказывал раскаяния и отчаяния, страха потерять семью, жену. «Мне жаль, что ты узнала вот так», — сказал он, будто речь шла о чем-то будничном, разбитой фаре, сломанном телефоне. «Давно собирался сказать. Мы слишком разные. Движемся в разных направлениях. Я стал это понимать, и я полюбил другую». Любовница опустила глаза. Ей, в отличие от Валеры, было неловко. «Такое случается, понимаешь? Детей у нас нет, поэтому...» «Поэтому что?» — выпалила Нина. «Если нет детей, так можно домой проституток водить?» Он поморщился, не выносил грубости и хамства. «Я объяснил тебе. Вероника не проститутка, а моя любимая женщина. У нас все серьезно». «А я?» — всхлипнула Нина. «Она любимая женщина, а я? С ней серьезно, а со мной?» Валера закатил глаза. Ему совсем ни капельки не было, ни совестно, ни жалко Нину, и это задело ее сильнее всего. Сильнее, чем его измена, чем тот факт, что жизнь рухнула, рассыпалась грудой обломков. Она выскочила из комнаты и побежала по лестнице, через двор, по улице. Люди расступались, смотрели вслед, вздыхали и осуждающе шипели. Нина бежала, думая, что в никуда, не сразу сообразив, в каком направлении несется. Руки продолжали сжимать ремешок сумки, одежда липла к телу, весна была ранняя, в мае стояла июльская жара, и даже в 5 часов вечера было душно. От быстрого бега болело в груди, Нина замедлила шаг и поняла, где находится. Точнее, куда бежит. Впереди простирался парк, тенистый, самый большой в городе. Многие города строятся вокруг предприятий, а их город, думалось иногда Нине, застраивался вокруг центрального парка. Он так и назывался – Центральный. Улицы разбегались от него лучами. Старые дома и новые районы возводились вокруг, как кольца на воде, что расходятся от воронки. Парк был огромен. На его территории находилось много всего. Аллеи со скамейками, фонтан с подсветкой, кинотеатр, детские игровые площадки, велодорожки, спортивный комплекс, площадка, на которой проводились городские мероприятия и выступали приезжие артисты. Но главное, в парке было пожарище. Особое, совершенно особенное место. Ни в одном городском путеводителе или справочнике, ни в одной книге об истории города пожарище не упоминалось. Но знали о нем все горожане. Относились по-разному. Кто-то посмеивался над суеверностью других, кто-то, в основном дети и подростки, свято верили в силу загадочного места. Одни старательно обходили эту тему в разговорах, а другие взахлеб рассказывали одну байку за другой. Сгоревшим зданием или выжженной площадкой пожарища не было. Ни почерневших стен, ни пепелища, ни руин. Это была не слишком большая по размеру поляна, окруженная густыми зарослями кустарника, а на поляне виднелись утопленные глубоко в землю, заросшие травой, едва выступающие из почвы, невысокие каменные блоки, остатки некоего строения. Что за строение, никто в точности не знал. Как уже говорилось, письменных источников с упоминаниями не было, а городская молва переменчива, как погода в апреле. Сколько людей, столько и мнений. Все думали по-разному. Кто-то утверждал, что на этом месте до пожара были застенки, где во времена сталинских репрессий расстреливали людей. Другие с пеной у рта доказывали, что здесь гитлеровские оккупанты пытали и убивали партизан, а когда отступали, сожгли дом вместе с живыми людьми. Похоже, в каждое время в народе ходили разные версии. Что говорили современные ребятишки, Нина не знала. Но когда она была маленькая, они с друзьями верили, будто на месте пожарища когда-то стояла школа. Во время праздника школа сгорела, дети и учителя погибли. Другие были убеждены, что это не школа была, а детский сад, вспыхнувший во время тихого часа. А то и дом культуры. Во время концерта произошло возгорание электропроводки. Люди не успели спастись из охваченного огнем здания. Нина не задумывалась об этом, но ее бабушка, когда была маленькой девочкой, перешептывалась с подругами, что в доме жила ведьма-людоедка, которая изжарила и сожрала десятки маленьких мальчиков и девочек, прежде чем ее саму сожгли местные жители, замуровав в проклятом доме. А бабулина бабушка верила, что стоял здесь богатый господский особняк, хозяева которого замучили до смерти десятки крепостных. Разъяренные люди убили извергов, растерзали и бросили тела псам, а усадьбу сожгли дотла. Если углубиться в еще более далекое прошлое, найдутся и другие варианты того, откуда взялось пожарище. Возможно, оно существовало всегда, возникло раньше города и страны, и первых поселений людей, кто знает. Однако было то, что объединяло все версии, и вещей таких было две. Первое. В том месте обитало нечто зловещее, черное. Там жили тени, шептали неведомые голоса. Придя на пожарище, человек чувствовал эту силу, ощущал страх, который оседал на коже, словно серый пепел. Унесешь его с собой, и станут те голоса вечно нашептывать тебе дурное. Так что ходить на пожарище решались далеко не все, лишь самые отчаянные. Никакое это было не место встреч и свиданий, не излюбленная площадка для игр. Чаще пожарище обходили стороной, однако некоторые стремились туда. А все из-за второй вещи, объединяющей городские легенды. Считалось, если попросить о чем-то силу, обитавшую на пожарище, то она выполнит твое желание. Не у каждого получится договориться, но если сумеешь предложить взамен то, что заинтересует загадочную силу, так получишь желаемое. Когда Нине было 15, она без памяти влюбилась в одноклассника, а тот ее знать не хотел. Нина всеми способами пыталась привлечь его внимание, но Миша смотрел на девочку, как на пустое место. Отчаявшись, Нина рискнула пойти на пожарище. Тряслась от нетерпения и сладкого страха, аж зубы стучали, но... Ничего, ни тайных голосов, ни шепота, ни теней. Ветерок, солнышко, птички поют. Вокруг кусты, трава и серые камни, закопанные в землю. Нина разуверилась, а вскоре Миша ей надоел. Она переключилась на другого парня. А там и выпускной класс, поступать надо. Забыла про пожарище. Но сейчас вспомнила. И еще вспомнила, что у Лизы из параллельного класса все получилось. Нина и Лиза не были очень близки. Так, общались после уроков. Одно время на художественную гимнастику ходили вместе. После окончания школы пути дорожки разошлись. У Лизы дома было не все ладно. Отец умер, мать второй раз вышла замуж. С отчимом Лизе не повезло. Пил, пьяным слетал с катушек, держал в страхе новообретенную семью. Жестоко избивал мать и Лизу. Мать по непонятной причине держалась за этого изверга, отказывалась разводиться с ним, даже когда он сломал ей руку и отбил почки. Думала, в доме должен быть мужчина. Лиза решила вопрос сама. Пошла на пожарище, вот что сделала. Когда Нина и другие девочки пытались расспрашивать, что там произошло, кого или что она видела, Лиза опускала голову, отнекивалась, не рассказывала подробностей. Но результат говорил сам за себя. Отчим с той поры завязал. Не выпил ни капли, пальцем не тронул Лизу и ее мать. Довольное лицо Лизы возникло перед внутренним взором Нины, когда она поняла, что не просто бежит по городу, куда глаза глядят, а приближается к центральному парку, к пожарищу. Будучи глупой 15-летней девчонкой, она могла что-то сделать не так, или желание было мелкое, или другая причина, по которой ничего у Нины не вышло. «Это смешно», — чуть смутившись, подумала она. «Как можно верить в ерунду с желаниями?» С другой стороны, нынче всюду твердят, как велика сила мысли, правильно сформулированного желания, намерения. Ничего стыдного. А хуже уже не будет. Может, сходит Нина на пожарище, полегчает ей хоть немного. Вечерело, но в парке было полно народу. Нина поспешно миновала людные места, свернула на узкую аллею, ведущую вглубь парка, к пожарищу. Тут посетителей почти не было, а когда асфальтированная аллея закончилась, превратившись в еле заметную дорожку, Нина осталась совершенно одна. Пошла по тропинке, которая велась между деревьев, и звуки большого мира растаяли вдали. Не слышно было людских голосов, визга детей на детской площадке, музыки и автомобильных гудков на городских дорогах. Нина словно попала в чащу леса. Под ногами хрустели ветки, деревья росли плотной стеной, каждый куст старался вцепиться в Нинину руку, ногу или платье. Когда Нина вышла к пожарищу, солнце зашло, но темнота еще не опустилась на землю. Мысль, что тьма заставит ее здесь, пугала. И Нина подумала, ей стоит уйти, но после решила, что это глупо. Раз уж пришла, надо попробовать. Продравшись сквозь заросли, молодая женщина вышла на середину поляны, присела на корточки, прикоснулась к каменным остаткам стоявшего здесь прежде здания. Когда была маленькой, ничего странного в этом месте не чувствовала, но теперь все было иначе. Нине казалось, она очутилась высоко в горах, уши закладывала. Слезы, которые она все это время старалась сдерживать, внезапно пролились, но это не приносило облегчения. Рыдания рвали ей грудь, заставляли задыхаться. Лес за пределами поляны наполнился шорохами, будто кто-то невидимый бродил там, и под ногами его гнулись травы, трещали сучья. Захотелось встать, но некая сила пригибала Нину к земле. «Пришла!» — прошелестело в голове. «Правильно сделала, что пришла. Принесла свою боль. Мы заберем. Заберем». Нина почувствовала, что не может говорить, будто разучилась это делать, но мысли были легкими и ясными, и тот, кто общался с ней, слышал их. «Муж предал меня. Отдай свою боль. Оставь ее нам. Скажи, чего хочешь», — отозвались голоса. Нина сказала, мысленно произнесла, а после почувствовала, как земля под ногами завибрировала. Землетрясение? Но тут не сейсмоактивная зона. Земля ходила ходуном, и Нина одновременно была напугана этим. Точно в любой момент твердь земная могла разойтись и поглотить ее, нерадивую. Но в то же время в ней рождалась вера, что все получилось, ее желание услышано, оно будет исполнено. На сей раз получится как нужно. Как это было с Лизой? Когда земля перестала дрожать, Нина вскочила и убежала с пожарища. Все осталось позади. Тихие шелестящие слова, звучавшие в голове, вкрадчивый шепот, давящее чувство, немота. Выбравшись на аллею, Нина услышала, что мир вокруг нее оживает. «Пожарище все-таки и вправду выжженное, мертвое место», — подумалось ей. «Хорошо, что все позади. Нужно попасть к людям, убедиться, что сама она жива». Стремительно сгущалась тьма, и Нина наперегонки с наступающей ночью неслась из центрального парка к трамвайной остановке. Ей хотелось домой. Мысли о Валере и его предательстве навалились, когда она отпирала ключом дверь. Казалось, все в квартире чужое, напоминающее о подлой измене мужа, даже запах. Впрочем, ничего такого не было. И вещей Валеры не было тоже. Квартира принадлежала Лизе, досталась от рано ушедших родителей. Так что муж, уже бывший, собрал вещи и отбыл к любовнице. Пустые вешалки в шкафу, пустые полки. Исчезли ноутбук, кофемашина, кое-какие мелочи. Сердце Нины сжалось, она боялась, что начнет плакать, но ошиблась. Слезы иссякли на пожарище. Боль поутихла, разве что ноги болели от быстрого бега. Она распахнула настежь окна, приняла душ, попила чаю с печеньем и легла спать. Думала, не уснет, однако заснула и проспала до самого утра. Следующая неделя принесла много новостей. Услышав их, Нина сжимала телефон в руке и улыбалась, если рядом никого не было. Магия пожарища все-таки сработала. С тех пор прошло полгода. В городе тут и там выросли новогодние елки, центральные улицы переливались огнями, и их яркость подчеркивала темноту дворов, спальных районов и боковых улочек. Зима выдалась морозной и снежной. Снегу в декабре намело выше крыши, а январь и февраль, по прогнозам, должны быть еще более вьюжными и морозными. Нина шла домой вымотанная, в прескверном настроении. Начальник весь день орал и придирался. Нина не успела пообедать, задержалась на работе и опоздала на автобус, поэтому простояла на остановке 20 минут, продрогнув до костей. В магазине обнаружилось, что любимые творожные сырки кончились, а в кассу выстроилась очередь, поскольку толстая тетка, замотанная в платок, доказывала, что ей пробили кефир по цене ряженки. А вдобавок дома ждал этот козел. Если бы несколько месяцев назад Нине сказали, что она будет думать так об обожаемом муже, она бы тому человеку в лицо рассмеялась. Валера, свет в окне, умница и красавец, от которого Нина надеялась родить сына и дочь. Теперь не надеялась вообще ни на что. Глаза бы не видели этого урода. Придя домой, Нина переобулась и прошла на кухню поставить сумки. «Нинка!» — раздался хриплый крик. «Где таскалась? Я, по-твоему, с голоду должен помирать. Ты знаешь, сколько времени?» Она не удостоила его ответом. В груди поднялось знакомое глухое раздражение. Муж продолжал жаловаться. Нина включила телевизор погромче и занялась ужином. Разложив еду по тарелкам, вошла в комнату мужа. Комнат в квартире две. Нина теперь обитала в бывшей гостиной, Валера — в спальне. Той самой, куда полгода назад притащил свою шалаву. Больше никого не притащит. И сам с места не двинется. Валера сидел в инвалидном кресле возле окна. Нина сейчас накормит его, проведет необходимые процедуры, а потом уложит больного спать. Он будет жаловаться, ныть, может и плюнуть, если что-то не понравится. Да, на пожарище ее услышали. Просьба Нины была исполнена в точности. Она пожелала, чтобы Валера остался жить с ней и никогда больше не изменял. Он и живет, и не изменяет. Через 3 дня после того, как Нина побывала на пожарище, оставила там свою боль, Валера попал в аварию. Выжил, но получил серьезную травму. Нижняя часть его тела была парализована. Правая рука не двигалась вообще, левая с большим трудом. Изменять жене Валера не смог бы при всем желании, а желания и не было. И, конечно, он вернулся. Куда было деваться? Любовница в слезах прибежала к нему в больницу, но как только убедилась окончательно, что Валера безнадежен, немедленно собрала его вещи и набралась наглости позвонить Нине. «Забирай драгоценного муженька назад, прошла любовь». Нина забрала на тот момент с радостью. Она еще не знала всей правды, не хотела верить, что судьба так жестока, что Валера на всю жизнь останется прикованным к креслу, не сможет работать, поэтому выживать им придется на его скудное пособие и ее зарплату. И сиделка им не по карману, и помочь некому. Родители Валеры тоже умерли. Постепенно любовь к мужу выродилась в ненависть и острую неприязнь. Валера стал плаксивым и капризным. Лицо сделалось обрюзгшим, тело рыхлым. От него неприятно пахло, ведь он редко мылся. Слишком сложно было засовывать его в ванну. Муж превратился в балласт, жорнов на шее, в вечно недовольную, ноющую, требующую ухода, отнимающую время и силы обузу. Нина часто думала, что Валера изменял ей, пока имел возможность. А теперь, когда возможности нет, принялся мучить, живя за ее счет. Он, в свою очередь, тоже ненавидел жену. Никакой благодарности, что не бросила, приняла назад, выхаживала и продолжает ухаживать, не испытывал. Будь его воля, не вернулся бы, а вернувшись, мстил за сломанную жизнь. Так они и жили, два человека, которые остро до боли не выносили друг друга. И это Валера еще не знал, что Нина как раз и сотворила с ними такое. Или знал, иногда ей казалось, знает, потому и орет, и ругается. Порой Нина пыталась убедить себя, что не своими руками создала этот ад, что поход на пожарище и авария – события, не связанные между собой. Но не верила, понимала, никакое это не совпадение. «Дура, идиотка!» – ругала себя долгими ночами, кусая подушку, чтобы не зареветь в голос. «Пусть бы он катился на все четыре стороны вместе со своей шлюхой, поплакала бы месяц и успокоилась. Сто раз бы уже другого нашла. Мужиков на свете мало, что ли? А теперь что делать?» Мысль, что именно, приходила в голову все чаще. Покормив Валеру ужином, уложив его в кровать, Нина рухнула без сил, едва постелив себе постель на диване. «Не могу, не хочу!» — крутилась в голове, пока Нина не заснула тяжелым сном, без сновидений. На следующее утро, когда она пересадила мужа в кресло и стала кормить завтраком, Валера устроил скандал. Кричал, что каша слишком горячая, он обварился, к тому же сварено плохо, с комками, а сахару и масла мало. Нина молчала, сжав челюсти, а Валера распалялся все сильнее, орал, обзывал жену коровой, никчемной и тупой бабой, с которой его угораздило связаться, от которой никак не отделаться, хотел, да не вышло. Нина поняла. Это все. Конец. Нету у нее больше терпения. «Отделаться, говоришь?» – прошептала она, глядя ему в глаза. Было что-то нехорошее в ее взгляде, потому как Валера вдруг сник, опустил голову, залебезил. Сказал, что погорячился, каша вкусная, просто он плохо спал, вот и наговорил лишнего. Нина не слушала. Встала, швырнула в мойку грязную посуду, хлопнула дверью и ушла. Спускаясь по лестнице, позвонила на работу и предупредила, что заболела и не придет сегодня. А после поехала в Центральный парк. 3 месяца назад, когда стало очевидно, что жизнь стремительно катится под откос, Нина позвонила Лизе, бывшей подруге, которой так повезло в решении проблемы. Нужно было узнать, что она сделала не так, почему Лиза получила желаемое, а Нина... «Ты тоже получила», — хрипло рассмеялась Лиза. «Никуда твой красавец не денется. Разве нет? Отчим перестал пить, потому что заболел. После моего похода на пожарище выяснилось, что у него последняя стадия рака. Сдох через 3 месяца. Копыта откинул, потому и не мог уже пить и бить нас с матерью. Ты забыла?» Она снова захохотала, как будто остроумно пошутила. «А ты как? Сама-то?» — запинаясь, спросила Нина. «А чего я? Я ровно, не боись. 2 недели назад Нина узнала. Лиза умерла от передозировки. Бывшая подруга пила так, словно стремилась выпить все, что не успел допить отчим, а вдобавок подсела на наркоту. Всю жизнь губила себя, уничтожала всеми способами, а Нина подумала, не потому ли это произошло, что маленькая Лиза когда-то обратилась за помощью к темным силам. Ясно, что человек счастливый, довольный и безмятежный запросто может приходить на пожарище. Хоть 100 раз ходи, ничего не почувствуешь. И не выпросишь ничего. Там ждут лишь раненых в самое сердце, озлобленных и страдающих, тех, кто носит в душе боль. И забирают боль, выполняя желание, загаданное в момент, когда кажется, будто небо упало на землю, ничего хорошего впереди не ждет. Выполняют, но есть и условия. Болезнь отчима Лизы, паралич Валеры. Но и это еще не все. Тот, кто желает, тоже отдает. Лиза отдала себя, свое здоровье, будущее, а в итоге и жизнь. Нина бежала по парку. «Остановись! Сделаешь еще хуже! Плата может быть слишком высокой!» — кричал внутренний голос, но Нина не слушала. Ей казалось, она знает, как обмануть то, что обитает на пожарище. Фокус в том, что желание нужно формулировать предельно четко. Нина должна была сказать в прошлый раз: «Пусть Валера раскается!» Поймет, что любит меня и вернется. Хочу, чтобы мы жили долго и счастливо. Она на эмоциях ляпнула не то, ошиблась, но более не ошибется. Не кончит плохо, как Лиза, не пожертвует собой. Нина не станет просить, чтобы Валера умер. Она скажет, что хочет быть счастливой. «Думаешь, обманешь их?» Внутренний голос сделался похожим на голос Лизы. Звучал грустно, обреченно. «Обманешь тех, кто забирает боль? Остановись, глупая!» Нина упрямо свернула на узкую аллею, побежала по ней. Хорошо, что снег был расчищен. А вот и поворот к пожарищу. Его точно никто не стал бы чистить, но дорожка была аккуратная, протоптанная, и Нине подумалось, что тропинку словно специально для нее подготовили. «Остановись!» — твердила мертвая подруга в голове Нины. Нина замерла. Может, стоит прислушаться? Но потом вспомнилось искаженное злобой красное лицо мужа с трясущимися, обвисшими, как у бульдога, щеками. Вспомнились слова, которые он бросал ей в лицо. Вспомнилась его любовница. «Такое случается, Нина, ты же понимаешь», — сказал он в тот день, и кожа его пахла чужой женщиной. Нина понимала, все понимала. «Хуже быть не может», — проговорила она, ступая на поляну. Ничего не может быть хуже. Нина верила, что сумеет все исправить. По крайней мере, она попробует.